Счастливый, что слухи оказались ложными, он обнял нас и лег спать, наказав мне почистить его сапоги. Вместо этого я побежал в Березняк набрать земляники, а когда пришел домой, мой кумир уже натягивал на ноги запачканные в дороге сапоги, чтобы ехать обратно. До сих пор не без стыда вспоминаю, как я остановился перед ним с земляникой в зеленом кулечке из листа пустырника. Заметив мою сконфуженность, обувший сапоги, брат встал, притянул меня к своему плечу и удивился. «О, браток, да ты скоро дотянешься!» И высокий, красивый, начал прощаться перед дорогой. Ему было всего 31 год. Похоронили его в Красноярске. На другой день после похорон, когда мы уже ехали домой, старший брат Иван сказал мне, что он сочинил прощальные стихи и отнес на могилу Петру. Тогда мне казалось, что в такие моменты сочинять стихи даже как-то неудобно. Но когда ночью я стоял у открытого окна вагона и слушал печальный перестук колес, в ритм перестука начали вписываться строчки. Плакали горло труб, сердце сжималось больно, лепет прощальный с губ, горький слетал невольно. Ветер о жизни пел, будто кружа крылата, к жизни вернуть хотел мертвое тело брата. Ветру напрасно петь, трубам рыдать надрывно. Что же такое смерть, если сила бессильна? Брат Андрей погиб через 2 года. В отличие от Петра, возмужавшего в деревне, он был, в общем-то, человеком городским. Переезд в Марьевку прошел мимо него. Когда в молодости он бывал в ней, Петр частенько его разыгрывал, выдавая гречу за проса, а пышный овсюк за настоящий овес. Но после 2-3 приездов провести старшего брата младшему уже не удавалось. 20-е годы — время споров и дискуссий в партии. Спорили и братья. Тогда в нашем доме сходились деревенские философы и принимали участие в разговорах. Речи шли о судьбах страны, о путях в будущее. И все, конечно, в мировом масштабе. В этих спорах подавала свой голос и сестра Татьяна, ставшая потом секретарем деревенской партийчейки. Чаще всего, будучи, как и Петр, реалисткой, она принимала его сторону. Сидеть в это время где-нибудь на палатях или за печкой и слушать горячие споры было для меня в высшей степени интересно. Из этих споров я, хоть и смутно, вынес то, что жизнь не просто жизнь, а тогда жизнь, когда она куда-то движется, что те порядки, которые были вокруг, они не вечные и должны перемениться к лучшему. Только вот как? С Андреем был связан мой первый прозаический опыт. В деревне мы узнали, что у него умерла первая жена. Кажется, он тогда работал секретарем Томского окружкома партии. Мы просидели с мамой целый вечер и сочинили ему большое письмо, говорят, прочитав которое, он плакал. На этот раз моя роль не была только технической. В последний раз его видели, когда он, будучи начальником политотдела Урала-Рязанской дороги, хмурый, выходил из кабинета Кагановича. Мы долго ничего не знали. В тот год было ему 36 лет. Страна была молодой, и молодыми были ее общественные деятели. Возможно, они допускали ошибки, но, судя по моим братьям и сестре Татьяне, ставшей уже пенсионеркой, их служение партии и народу было спартански бескорыстно. В этом была своя романтика. Меня приняли в партию кандидатом в 1943 году. Не поступлюсь истиной, если скажу, что как поэт я родился из чувства социальной новизны, которым в огромной мере обладало старшее поколение. Тут нет личной моей заслуги. Просто это чувство не должно было пропасть. Все стоящее в моих стихах надо относить насчет этого чувства. И вообще, на долю поэтов, моих сверстников, выпала нелегкая роль связующего звена 2 поколений, того, что шло от революции, и того, что пришло за нами. Есть и нравственная сторона этой проблемы. Мне кажется, в больших семьях, как наша, вместивших разные характеры, представляющие разные сферы жизни, в семьях, остро переживших социальные переломы, рождение поэта — явление такое же закономерное, как Алеша в семье Карамазовых. Должна же на чьей-то душе оседать семейная соль. И не только должны фиксироваться и осмысливаться проявления противоречивых характеров в движении и неизбежной дробности.